Глава 10. Пересмотренное мнение Готтхольда и полное падение. Графиня покинула принца, подарив его лаской и пощечиной одновременно. Желанное слово, сказанное о его жене, и добродетельная развязка этого свидания, вероятно, привели бы его в восхищение. Но тем не менее, в тот момент, когда он поднял мешок с деньгами и направился к тому месту, где его ожидал грум, он ощущал какое-то чувство неловкости, сознавая, что многие чувствительные места его совести были болезненно задеты. Сбиться с надлежащего пути и затем быть направленным на истинный путь является для человеческого и особенно для мужского самолюбия, так сказать, двойным испытанием. То, что он сам убедился в своей слабости и возможной неверности, потрясло его до глубины души. И в этот самый момент слышать о верности жены, несмотря на все искушения и соблазны, окружающие ее со всех сторон, слышать об этом от женщины, которая не любила ее, было так горько и так тяжело, что он едва мог вынести этот удар. Он успел уже пройти половину пути от летящего Меркурия к фонтану, где его ждал грум. Тогда мысли его начали несколько проясняться. И при этом он был чрезвычайно удивлен, убедившись, что в его душе говорит сейчас какое-то злобное чувство. Он остановился, как бы досадуя на что-то, и с сердцем ударил рукой по маленькому кустику на краю аллеи. Из куста разом вылетела при этом целая стая вспугнутых от сна воробьев, которые мгновенно рассыпались и разлетелись во все стороны и исчезли в густой чаще сада. Принц бессмысленно смотрел им вслед, и когда все они разлетелись, уставился так же бессмысленно на далекие звезды. «Я зол», — подумал он, — «но по какому праву? На каком основании?» — спрашивал он себя и тут же отвечал, — «без всякого права и без всякого основания». Но тем не менее он все-таки был зол на всех и на все. Он проклинал в душе и фон Розен. Но в тот же момент раскаивался и упрекал себя в неблагодарности и несправедливости. Мешок с деньгами казался ему ужасно тяжел. Он положительно оттягивал ему руку. Когда он, наконец, дошел до фонтана, то частично от досады и частично из фанфаронства он сделал непростительную неосторожность. Он отдал мешок с деньгами смело и открыто вороватому груму. «Сохрани эти деньги у себя для меня. Завтра я зайду к тебе за ними. Здесь очень большая сумма», — добавил он. «Но я доверяю ее тебе, и из этого ты видишь, что я не осудил тебя бесповоротно». И он самодовольно удалился, как будто совершил какой-нибудь великодушный поступок. Надо сказать, что это было дело далеко не легкое. Это была отчаянная попытка ворваться снова в неприступную крепость самоуважения. И как почти все такие отчаянные попытки, она оказалась бесплодной в результате. Он вернулся к себе и лег в постель, но до самого рассвета беспокойно ворочался и метался из стороны в сторону. А затем, когда уже начало светать, совершенно неожиданно для себя заснул тяжелым, свинцовым сном. А когда проснулся, то было уже 10 часов утра. Пропустить условное время, не явиться на назначенное им самим свидание со стариком Киллианом Готтхольдсхеймом после всего того, что было сделано ради этого, было бы слишком ужасно. И он стал торопиться, что было мочи. Он разыскал грума, который по чудесной случайности оказался верным человеком на этот раз, вскочил на коня и всего за несколько минут до полудня вошел в комнату для посетителей в скромной гостинице «Утренняя звезда». Киллиан Готтхольдсхейм был уже здесь, в своем воскресном наряде, в котором он смотрелся еще сухощавее и сухопарее, чем в домашнем платье. Над разложенными на столе документами и бумагами, как часовой на часах, стоял нотариус из Бранденау. А хозяин гостиницы и его слуга должны были служить свидетелями при совершении купчей и уплаты денег за ферму. Чрезвычайная почтительность, с какой этот важный барин, хозяин гостиницы, относился к Отто, произвела на старика-крестьянина несомненное впечатление и даже удивляла его. Но только когда Отто взял перо и поставил свою подпись на бумаге, у старика вдруг раскрылись глаза, и он понял всю правду. «Его высочество!» — воскликнул он, задыхаясь. «Его высочество!» И затем повторял этот возглас про себя, в полголоса, бесчисленное множество раз, как бы желая хорошенько убедить себя в этом, и, наконец, обратился к свидетелям. «Господа, вам я и все люди могут позавидовать. Вы имеете счастье жить в излюбленной Богом стране, стране, которой Бог дал такого государя. Потому что говорю вам, что из всех благородных и великодушных людей, каких я когда-либо видел и знавал, говорю вам по чести и совести, ваш государь первый. Потому что он великодушнейший и благороднейший из всех. Я человек старый, господа, и видел немало всего, и доброго, и дурного на своем веку. Я пережил и великий голод, и видел за это время немало хороших людей, но лучшего человека, чем ваш государь, я не видал». «Мы все это знаем», — воскликнул хозяин гостиницы. «Мы все это отлично знаем в Грюнивальде. И если бы мы чаще имели счастье видеть его высочество, все мы были бы много счастливее». «Да, это добрейший и великодушнейший принц», — начал было Грум, сопровождавший Отто, но вдруг закрыл лицо руками, подавляя рыдания, вырвавшиеся из его груди. Все обернулись в его сторону, удивленные его волнением, в том числе и сам Отто, который был глубоко растроган в виде этого человека, столь признательным за его снисходительность. Затем пришла очередь нотариусу сказать свое похвальное слово принцу, и он сказал. «Я не знаю, что вам готовит в будущем судьба, но этот день может назваться светлым днем в ряду дней вашего царствования, ваше высочество. Приветственные крики армии были бы менее красноречивы, чем волнение и умиление этих простых, чистосердечных людей». И при этом бранденаусский нотариус почтительно поклонился, привскочил, отступил шаг назад и взял понюшку табаку с видом человека, который нашел благоприятный случай и удачно воспользовался им. «Да, молодой господин», — сказал убежденно Киллиан, — «простите мне эту вольность называть вас господином. Много добрых дел сделали вы, в этом я ничуть не сомневаюсь. Многих людей вы порадовали и осчастливили, но никогда не сделали лучше и больше того, что вы сделали сегодня. Или, во всяком случае, ни одно из ваших добрых дел и великодушных поступков не призовет на вашу голову столько благословений. И как бы велико ни было ваше счастье и успехи в тех высших сферах, где вы призваны вращаться, поверьте мне, что благословения и молитвы скромного старика не окажутся лишними, а они будут сопровождать вас повсюду, пока я жив». Эта трогательная сцена, можно сказать, походила на овацию. И когда принц вышел из гостиницы «Утренняя звезда», у него была на душе только одна мысль — пойти туда, где он всего вернее мог рассчитывать встретить похвалы. Его поведение вчера в зале совета — представлялось ему блестящим выступлением, и при этом он вспомнил о Готхольде и решил пойти и разыскать его. Готхольд, как всегда, был в библиотеке. При появлении Отто он несколько досадливо положил перо, которым писал, и не совсем любезным тоном воскликнул. «А, вот и ты явился. Ну?» «Ну?» передразнил его Отто, не придавая значения его тону. «Мне кажется, что мы произвели целую революцию». «Это именно то, чего я очень опасаюсь», — отозвался доктор, глядя хмуро. «Как?» — удивился Отто. «Опасаться? Теперь, когда я осознал свою силу и слабость других, когда я решил править государством сам?» На это Готхольд ничего не сказал, а только опустил глаза и стал медленно поглаживать свой подбородок. «Ты этого не одобряешь?» — воскликнул Отто. «В таком случае ты просто флюгер!» «Наоборот. Мои наблюдения подтвердили мои опасения. «Ничего из этого не выйдет, Отто. Слышишь ли ты меня? Ничего не выйдет, говорю я тебе». «Из чего ничего не выйдет?» — спросил принц, почувствовав при этом болезненный укол в самое сердце. «Из всей этой затеи», — сказал Готхольд. «Ты непригоден. Ты не приспособлен для серьезной, деятельной деловой жизни. У тебя нет живучести намерений, нет настойчивости, выдержки, нет привычки к упорному, часто безуспешному труду, нет удержу и терпения. А все это, безусловно, необходимо. Твоя жена в этом отношении несравненно лучше тебя. И хотя она находится в скверных руках, все же она умеет держать себя совсем иначе, чем ты. Она, во всяком случае, деловая женщина, а ты, дорогой мой мальчик, ты просто везде и всюду остаешься самим собой. Тебя я отсылаю обратно к твоим забавам и развлечениям. Как улыбающийся, добродушный наставник, я даю тебе пожизненный отпуск. Да, — продолжал он, — для каждого из нас приходит такой день, когда мы принуждены бываем снова вернуться к нашей собственной философии. Я дошел до того, что начинал сомневаться отчасти решительно во всем. И если бы в атласе познаний были два предмета, в которые я меньше всего верил, из числа всех существующих на свете познаний, то это были бы политика и мораль. Я должен тебе сказать, что у меня была какая-то предательская, можно сказать, змеёю, вкрадывавшаяся в мою душу, нежность и любовь к твоим порокам, потому что все они были отрицательные и льстили моей философии, так что я называл их почти добродетелями. Но вот оказывается, что я был неправ, Отто. Да, я отрекаюсь от своей скептической философии. И я вижу твои недостатки теперь в совершенно ином свете. Я вижу, что они непростительны, и что им нет извинения. Ты не пригоден быть супругом. И даю тебе мое честное слово, что я предпочел бы видеть человека, умело делающего зло, чем пытающегося неумело и ощупью делать добро. Отто молчал, в высшей степени раздраженный и разгневанный, а доктор продолжал, переведя дух. «Я начну с менее важного факта, с твоего поведения по отношению к твоей жене. Я слышал, ты был у нее, и у вас произошло объяснение. Быть может, это было хорошо, быть может, дурно, я не знаю, и судить об этом я не берусь. Во всяком случае, ты раздражил ее». Возбудил ее неудовольствие, ее гнев. В зале совета она оскорбляет тебя, ты отплачиваешь ей таким же оскорблением. И это делает мужчина по отношению к женщине, муж по отношению к жене, публично, при посторонних свидетелях. Вслед за этим ты намереваешься отнять у нее право подписи. Весть об этом бежит, распространяется с быстротой огня, упавшего на пороховую дорожку. Как ты думаешь, может она когда-либо простить тебе это? Женщина молодая, женщина честолюбивая, сознающая свои способности, которые, несомненно, превышают твои, и ты думаешь, что она простит тебе это? Никогда. А в конце концов, в такой критический момент твоих супружеских отношений ты в тот же вечер у всех на глазах удаляешься в оконную нишу с этой госпожой фон Розен. Я, конечно, не допускаю мысли, чтобы в этом было что-нибудь предосудительное, но во всяком случае это было явное, обидное и бесполезное проявление твоего неуважения и пренебрежения к жене. Всем известно, что эта непристойная женщина — Готхольд! — остановил его Отто. Я не хочу слышать ничего дурного о графине. Ну, ты во всяком случае не услышишь о ней ничего хорошего. — огрызнулся Готхольд. — И если ты хочешь, чтобы репутация твоей жены была безупречной, то ты, прежде всего, должен был бы позаботиться о том, чтобы очистить свой двор от всяких особ, пользующихся сомнительной репутацией. — Это вечная несправедливость кличек и поговорок, — воскликнул Отто. — Это пристрастие женщин к женщине, когда в них говорит зависть. Вот из чего слагаются часто репутации. И если она, как ты говоришь, сомнительной репутации, то кто же такое этот Гандремарк? Будь она мужчина, это было бы все равно, — возразил Готхольд грубо. Когда я вижу мужчину уже в годах, когда от него можно требовать рассудительности, говорящего одни двусмысленности и хвастающего своими пороками и своей порочностью, то я отплевываюсь от него и говорю ему: «Вы, милый друг, даже не джентльмен». Ну, а она даже не дама. «Она мой лучший друг, и я желаю, чтобы ее уважали», — сказал Отто. «Если она твой друг, то тем хуже для тебя. Этим дело не кончится, можешь быть уверен». «А-а-а!» — воскликнул Отто. «Вот оно, ваше милосердие людей добросовестных. Всякое злое приписывается плоду, если на нем есть пятнышко. Но я могу тебе сказать, что госпожа фон Розен гораздо выше и лучше своей репутации, и что ты к ней чудовищно несправедлив». «Ты можешь сказать лишь это?» — грубо спросил доктор. «Так что же, ты ее испробовал? Ты приступил с ней границы?» Вся кровь кинулась в лицо Отто. «А-а-а!» — крикнул Готхольд. «Теперь посмей взглянуть в лицо твоей жены и красней перед нею за себя. Это женщина, которую ты взял за себя и затем потерял. Она — воплощение женской красоты. Вся ее душа отражается в ее глазах. Это настоящая женщина Отто!» «Ты, я вижу, изменил свое мнение о Серафине», — сказал Отто. «Изменил!» — воскликнул доктор, ярко покраснев. «А разве я был когда-нибудь иного мнения о ней? Признаюсь, я восхищался ею там, в зале совета, когда она сидела молча и неподвижно, и только нога ее нервно стучала под столом по ковру. Я любовался ею, как любовался бы ураганом. И будь я один из тех людей, которые решаются на брак, то именно она, а не другая, была бы той приманкой, тем соблазном, который мог бы меня заставить решиться на что-нибудь подобное. Она манит, как Мексика манила Кортеса. Предприятие трудное, опасное, и туземцы враждебные, я скажу, даже жестокие, но метрополия вымощена золотом, и легкий ветерок дышит райскими ароматами. Да, мне кажется, что я мог бы пожелать быть этим завоевателем. Но волочиться за фон Розен... Нет, воля твоя, этого я понять не могу и никогда не пойму. Никогда! Чувственность! Я отвергаю эту чувственность. Что она в сущности из себя представляет? Зуд! Любопытство!» «Да ты кому это говоришь?» — воскликнул Отто. «Я думаю, что ты лучше, чем кто-либо, знаешь, что я люблю свою жену». «О, люблю!» — засмеялся Готхольд. «Любовь — великое слово. Оно, конечно, встречается во всех словарях, и все охотно злоупотребляют им. Но если бы ты ее действительно любил, она платила бы тебе тоже любовью. Скажи мне, что она требует? Немного рвения, немного напряжения, вот и все». «Тяжело любить за двоих», — промолвил принц. «Тяжело? А в этом пробный камень». «Я хорошо знаю своих поэтов», — воскликнул доктор. «Мы все лишь прах, лишь пыль и пламя. Мы все слишком безводны, чтобы выкосить палящий зной жизни. Любовь, как тень большой скалы, должна нам дать прохладу и приют, и отрадный отдых, да и не только возлюбленному, но и его любовнице и детям, которыми они награждают их. И даже друзья их должны находить отдых и покой на краю этого невозмутимого мира. Та любовь не любовь, которая не может создать себе прочного домашнего очага, а ты... Ты зовешь любовью ссоры и свары, и вечную воркотню и упреки, выискивание вины и обид. Ты зовешь любовью перечить ей во всем, попрекать в лицо, открыто обвинять и оскорблять. Это любовь?» «Готхольд, припомни, ты несправедлив, ведь я тогда отстаивал интересы моей страны», — сказал Отто. «Это хуже всего. Ты не мог даже понять, что ты был неправ», — воскликнул доктор. — «Ты не сообразил, что, дойдя до того, до чего они уже дошли, отступление было невозможно, что оно было равносильно окончательной гибели». — «Как? Ведь ты же сам поддержал меня!» — воскликнул Отто. «Да и я был такой же безумец, как ты», — возразил Готхольд. «Но теперь мои глаза раскрылись. И если ты станешь продолжать так, как ты начал, если ты отставишь от должности и обесславишь этого негодяя Гандремарка, если ты сам огласишь разлад в твоей семье, то верь мне, Грюнивальд постигнет величайший ужас. Случится это чудовищное, это безобразное явление — революция. Да, друг мой, революция!» «Ты говоришь странным языком ярого красного», — заметил Отто. «Я красный! Я республиканец, но не революционер!» — возразил доктор. «Чудовищная вещь — Грюнивальдская революция. И только один человек может спасти от нее эту несчастную страну. И этот человек — это двуличный Гандремарк. Он и никто другой. Умоляю тебя, помирись с ним. Уж, конечно, не ты спасешь от этого страну. Ты никогда не сумеешь и не сможешь остановить или предотвратить это народное бедствие. Ты, который ничего не можешь сделать, как говорит твоя жена, кроме как злоупотреблять своим саном и своим положением. Ты, который тратил часы драгоценного времени на выпрашивание денег, которых тебе все же не дали. И на что, Бога ради, были тебе нужны эти деньги? Зачем тебе деньги? Что за идиотская тайна? Говорю тебе, они мне были нужны не на дурное дело. Они мне были нужны, чтобы купить ферму!» Капризным тоном растерженного ребенка ответил Отто. «Чтобы купить ферму!» — воскликнул Готхольд. «Купить ферму!» «Ну да, что ж тут такого?» — спросил принц. «А если хочешь знать, я уже купил ее!» При последних словах его доктор положительно привскочил на своем стуле. «Купил? Да как же ты ее купил?» «Как?» — повторил Отто и вдруг запнулся и густо покраснел. «Ну да, я тебя спрашиваю, как ты мог ее купить? Откуда взял ты деньги?» Лицо принца разом заметно омрачилось. «Это уж мое дело», — сказал он. «Ты видишь, что ты сам стыдишься своего поступка», — заметил Готхольд. «И в такую тяжелую минуту, когда твоя страна в нужде, и, быть может, на краю гибели, ты покупаешь ферму, вероятно, для того, чтобы на всякий случай иметь приют после твоего отречения. Я думаю, что эти деньги ты украл. Ведь достать деньги существует всего только два способа, а не три. Их можно или заработать, или украсть. А теперь... после того, как ты счастливо сочетал себе Карла Пятого с золоторучкой Томом, ты являешься сюда ко мне и хочешь, чтобы я поддержал тебя в твоем самообольщении. Но говорю тебе, я выведу все это дело на чистую воду. И пока я не узнаю, каким способом уладилось у тебя это дело с деньгами, до тех пор извини меня, я при встрече с тобой буду прятать руки за спину. Человек может быть жалким принцем, но он должен быть безупречным человеком. «Безупречным джентльменом!» Отто, бледный как полотно, встал и, все еще сдерживаясь, слегка дрожащим, но спокойным голосом проговорил. «Готхольд, ты забываешь, что даже мое терпение имеет границы. Берегись, сударь мой, говорю тебе, берегись!» «Ты, кажется, угрожаешь мне, Отто?» — мрачно спросил доктор. «Признаюсь, это было бы странным финалом нашего разговора». «Разве ты видел когда-нибудь, чтобы я употреблял свою власть для своих частных видов или целей, или прибегал к ней для сведения своих личных счетов?» — спросил принц. «По отношению к каждому частному человеку твои слова являлись бы непростительным, кровным оскорблением. Но потому что я твой друг и принц, ты себе позволяешь безнаказанно кидать мне их в лицо. А мне остается только отвернуться или же покорно стушеваться, да еще благодарить тебя за твою откровенность. От меня требуется больше, чем прощение. От меня требуют еще и восхищение подобным геройским подвигам, восхищение тем, что у тебя хватило смелости сказать все это в лицо такому грозному монарху, хватило смелости разыграть роль Натана перед Давидом. Да, но я скажу вам, сударь мой, что вы вырвали с корнем своей безжалостной рукой долголетнюю, прочную дружбу и сердечную привязанность. Вы совершенно обездолили меня. Вы лишили меня моей последней привязанности, порвали мою последнюю дружескую связь. Я призываю Бога в свидетели. Я думал, что я поступил хорошо, поступил как должно, и вот моя награда. Теперь я совершенно одинок. В целом свете у меня нет никого. Я один, совсем один. Вы говорите, что я не джентльмен. А между тем, хотя я превосходно понимаю, в какую сторону клонятся ваши симпатии, я терпеливо вынес все ваши упреки и ни в чем вас не упрекнул. «Отто, ты положительно помешался!» — воскликнул доктор, вскочив со своего места. «Потому что я спросил тебя, откуда ты добыл эти деньги, и потому что ты отказался, довольно, господин Гогенштоквиц!» «Я не спрашиваю больше вашего совета в моих делах, и прошу вас в них отныне не вмешиваться больше», — сказал Отто. «Я уже слышал от вас все, что я хотел, и даже то, чего я не хотел бы слышать. И этого с меня вполне довольно. Вы достаточно попирали ногами и мою гордость, и мое самолюбие. Вы, можно сказать, втоптали меня в грязь. Чего же более? И на все это я вам скажу. Возможно, что я не могу управлять страной. Возможно также, что я не умею любить. Все это вы мне сказали, по-видимому, с полным и искренним убеждением. Но Бог наделил меня все же одной способностью. Это способность прощать мои обиды. Да, я умею прощать и прощаю вам. И даже в этот момент, когда в моей душе еще кипит горечь обиды, когда во мне еще говорит чувство возмущения, я осознаю свою вину и свои ошибки и нахожу оправдание для вас. И если впредь я желаю быть избавлен от подобных разговоров, то отнюдь не потому, что я питаю к вам неприязненные чувства. Нет, могу вас уверить, что нет. А потому, что ни один человек на земле не мог бы вынести еще раз подобной нотации. Вы смело можете похвалиться, сударь, что заставили плакать своего государя, что вы сумели довести его до слез. И того человека, которого вы столько раз попрекали его счастьем, ни разу не дав себе труда заглянуть ему в душу, вы теперь довели до крайнего предела горечи и безотрадного одиночества. Видя, что доктор раскрыл рот, собираясь, вероятно, протестовать, Отто поспешил остановить его. «Нет, я не желаю ничего больше слышать. Как ваш принц, я требую, чтобы последнее слово осталось за мной. И это последнее слово будет прощение». Сказав это, Отто повернулся и быстрыми шагами вышел из библиотеки. Доктор остался один. И в душе его одновременно бушевали самые разнохарактерные и противоречивые чувства. Чувства огорчения, раскаяния и насмешки. Он расхаживал взад и вперед перед своим столом и, вздымая руки к потолку, мысленно спрашивал себя в сотый раз, кто же из них двоих был больше виноват в этом печальном разрыве. Затем он достал из одного из шкафов бутылку старого рейнского вина и большой старинный бокал богемского рубинового хрусталя и, наполнив его до краев, почти разом осушил его до дна. Этот первый бокал как будто согрел и укрепил его силы. А после второго он стал смотреть на все случившееся как бы с высоты залитого солнцем холма или с пологого ската высокой горы. Спустя еще немного, успокоенный этим ложным утешителем, доктор смотрел уже на жизнь со всеми ее треволнениями сквозь радужную золотистую призму. Невольно краснея и улыбаясь, он вздохнул с отрадным облегчением и признался с добродушным умилением, что был, пожалуй, уж слишком груб и откровенен в своей беседе с бедным Отто. «Ведь и он тоже говорил правду», — подумал кающийся ученый. «Он был прав, и действительно, хотя, конечно, по-своему, по-монашески, так сказать, боготворю его жену, и очень может быть, что к нему я был отчасти несправедлив, и во всяком случае, чересчур жесток». И, покраснев еще гуще, доктор как бы с утайкой, хотя в громадной галерее библиотеки не было ни одной души живой, кроме него, налил еще один бокал благородного вина и выпил его разом до дна. За Серафину.